Лортимар гнал своих людей почти на пределе их возможности. Время близилось к вечеру, когда они пересекли широкую полосу разложения и эрозии наподобие той, что они видели в Анделасе. А они упорно неслись к Андароту. Сердце следопыта вздрогнуло, когда он увидел тела, разбросанные среди обломков. Как и в случае с Анделасом, любой мог увидеть все, что осталось от храма. Алтарь разбит, лунный кристалл пропал и такая же разоренная почерневшая земля. Но в отличие от Анделаса, здесь на виду лежали мертвые стражники. Не было сомнений в том, что сердца павших эльфов перестали биться. Обломки были забрызганы их кровью, и глубокие раны зияли на их грудях, шеях и спинах. И все же Лортимар хотел быть точно уверен. Он опустился на колени рядом с ближайшим стражником, чтобы проверить пульс. Раэл приказал остальным последовать примеру предводителя следопытов. Лортимар проверил тело второго эльфа. Как и в случае с первым, у него не было пульса. Он поймал взгляд Раэла. Лейтенант и другие развернулись веером около линии деревьев с северной стороны. Покачав головой и бросив на Лортимара мрачный взгляд, Раэл подтвердил, что все остальные жертвы также были мертвы. Глаза Лортимара сузились. Позади своих людей он разглядел тени, выходящие из леса. В мгновение ока его большой лук был зажат в руке, тетива натянута, а стрела прижата к щеке. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь густую крону деревьев, осветили эльфийские доспехи и отличительные черты стражников Анделаса. Облегченно вздохнув, Лортимар опустил свой лук. Раэл обернулся. Как только эльфы вышли из леса, Лортимар обратил внимание на их тяжелые раны. У передового члена отряда отсутствовали почти вся левая рука и значительная часть черепа. Его золотые длинные волосы, слипшиеся в толстом слое запекшейся крови, покрывали только одну половину головы. Такие ужасные ранения были и у остальных эльфов. В самом деле, невероятно было то, что они вообще могли идти. Но здесь было что-то еще. Нечто глубоко тревожное в их спокойном, равнодушном движении. На их лицах не было никакого выражения. Они не высказывали ни облегчения при виде товарищей эльфов, ни даже мрачного выражения усталости после битвы. Были ли они просто в состоянии шока? Как только Раэл подошел достаточно близко, первый стражник взмахнул мечом и с тем же бесстрастным выражением лица отсек голову лейтенанта с его плеч. Остальные стражники набросились на следопытов, которые, как и сам Лортимар, были временно парализованы, не веря своим глазам. Медленно, ужасное осознание того, что стражники, атакующие его людей, были на самом деле мертвыми, осенило Лортимара. Они погибли и каким-то образом вернулись, и сейчас они собираются расправиться с ним и его людьми. Лортимар заставил себя преодолеть недоумение и действовать. Но как только он выхватил свой меч, часовой, пульс которого он проверил несколько секунд назад, часовой, который был бесспорно мертв, тихо встал позади него. Леодрин и Ванделор пытались оправиться от вида Сильвана Ветрокрылой, любимого матриарха их народа, превращенного в измученную, безжизненную куклу в руках падшего принца. Ванделор явно был потрясен. «Сильвана! Как же!» Бормотал он достаточно громко, чтобы Леодрин могла его услышать. Верховный магистр Белавир стоял молчаливо. Завеса печали накрыла сердца эльфов. Леодрин чувствовала мельчайшую трещину сомнения, поглощающего основы ее веры. «Если сам предводитель следопытов Лунасвета пал от рук этих новых врагов, то на что же еще они способны?» Когда Леодрин только поднялась на стену, ее уверенность была непоколебима. Но теперь... В этот момент высоко в небе взорвалась пылающая вспышка янтарного света. Эльфы задрали голову, чтобы посмотреть вверх. Леодрин обернулась. Всплеск света пришел с севера. Позади них, в направлении солнечного колодца. Вспышка рассеялась. Вдалеке Черный всадник повернулся к соседней толпе нежити. Одно из существ поднесло ему предмет, завернутый в темную тряпку. Падший принц пришпорил своего коня и спустился с хребта. Его волосы и плащ развивались по ветру. Чудовища расступались перед ним. Вскоре он был на ближайшем возвышении, и Леодрин могла разглядеть его более четко. Увидеть то, что его лошадь была на самом деле гниющим скелетом, рогатым скакуном с горящими глазами и светящимися копытами. Сам принц Артас, несмотря на мертвецки бледное лицо и несколько истощенный вид, все же отчасти мог сойти за человека. Он развернулся так, чтобы все могли видеть предмет в его правой руке. Вдруг резкий шквал его голоса вырвался наружу. «Жители Лунасвета! Я дал вам довольно возможностей сдаться, но вы упрямо отказались!» Он сбросил тряпку с предмета и поднял его вверх. Три кристалла, соединенные воедино и образующие большой драгоценный камень. Ванделор ахнул. Белавир выпалил. «Лунные кристаллы! Но как?» Камни внизу запылали яростным внутренним огнем, и всадник провозгласил. «Знайте же, что сегодня весь ваш род и ваше древнее наследие сгинут! Сама смерть пришла, чтобы захватить обитель эльфов!» Радужный свет взорвался ослепительной вспышкой. Стена под ногами Леодрин задрожала, когда линии пламени поползли по земле. Высоко в небе разрывалась сама ткань эльфийского защитного барьера, по мере того, как сверкающее волнообразное кольцо поглощало невидимый щит с оглушительным грохотом. Мерцающие каскады энергии, колебавшиеся перед их глазами, таяли, и в течение нескольких секунд величайшая защита высших эльфов, Страж Врат, пала. Белавир обернулся и рявкнул. «Лучники, к стене! Готовьте дракондоров!» Он обратился к ближайшему магистру. «Доложите совету! Бандинариэля больше нет! Барьер должен быть восстановлен! Немедленно!» Магистр кивнул и исчез в сверкающей вспышке. Эльфийские лучники бросились к стене, а гротескные полчища нежити рванулись к городу. Передовая линия гниющих трупов достигла стены и стала карабкаться вверх, пока остальные начали неистово рыть землю. Белавир поднял обе руки, как будто вознося к небу чашу, и перед ним мгновенно возникла кружащая сфера огня. Маги, размещенные вдоль прохода, сделали то же самое, создавая батарею огненных шаров. В считанные секунды шары расплющились, соединяясь друг с другом и образуя ленту пламени длиной во всю стену. Белавир и маги опустили руки, и подобно огромному пылающему гобелену, огонь развернулся поперек стены, пожирая передовую линию армии нежити. Сотни лучников толпились на площади Соколиных Крыльев и на базаре к востоку. По команде Белавира лучники внизу и лучники на стене построились все как один. Верховный магистр поднял руку и через мгновение резко опустил. Воздух наполнился свистом тысячи молниеносных снарядов, когда эльфийские лучники выпустили стрелы. Затмевающий небо залп пролетел над головой Леодрин, врезаясь в толпы нежити за пределами городских укреплений и пронзая конечности, туловище и головы. Но почти повсеместно кошмарные чудовища словно не заметили этой атаки, и, к несчастью, ни одно из существ не пало. Падший принц обернулся к Сильване и жестом отдал ей какую-то команду. Белавир тяжело вздохнул. «Огонь. Прикажите лучникам использовать». Разрывающий мозг визг от бывшего предводителя следопытов Лунасвета заставил Леодрин и Ванделора упасть на колени. И даже Белавир не выдержал пронзительного крика и закрыл уши. Последовавшая тишина была нарушена залпом нагруженных кровавым мясом катапульт, стоявших вдоль хребта. Беспорядочные кучи изломанных объектов врезались в стену. Одна из них попала в лучника, стоявшего рядом с Леодрин, отбросив того назад. Сам снаряд отскочил в проход, и Леодрин ужаснулась, когда увидела, что это была отрубленная голова. Ее молочные глаза слепо смотрели в никуда, а изуродованные черты лица застыли в шоке от последних мгновений жизни эльфа. Несомненно, он был одним из следопытов Сильваны. Леодрин осмотрела стену и ее основание внизу. Ее взору открылся вид на беспорядочные массы частей тела, органов и крови, выброшенных катапультами. Разумеется, конечности, внутренности и туловище не смогли бы нанести городским укреплениям структурных повреждений. Поэтому она решила, что атака преследовала чисто психологическую цель – деморализовать и запугать их. «Это не сработает!» Леодрин ухватилась за свой посох обеими руками и посмотрела на горизонт. Ее внутренний мир был по-прежнему окутан тишиной. Гигантские существа, напоминающие летучих мышей, наводнили небо, пока армия нежити вновь пыталась взобраться на стену. Большие мимолетные тени промелькнули над головой Леодрин. Она посмотрела вверх и увидела множество всадников на дракондорах, несущихся в бой. В считанные секунды дракондоры схлестнулись с летающими кошмарами в грандиозной воздушной баталии, молотящих крыльев и крутящихся, сталкивающихся фигур. Нежить вновь попыталась взобраться на стену. Многие продолжали рыть землю, пока орды чудовищных поганищ долбили главные ворота. Леодрин посмотрела в обе стороны. Ужасающие толпы врагов и эльфы, вынужденные защищать слишком большое количество важных частей стены и врат. Она почувствовала пробуждение паники. Заставила себя сосредоточиться и взмолилась к свету, дабы тот начал исцелять наездников на дракондорах, уступавших чудовищам в численности. Ванделор уже приступил к молитве. Его лицо застыло в равновесии, а раскинутые руки источали мягкое сияние. Лучи света, вспыхнувшие, казалось, из ниоткуда, достигали наездников в небе. Сначала казалось, будто свет молчал на зов Леодрин. Страх расползался по ее сознанию, подрывая концентрацию. Не просто страх смерти или падения города, но нечто более глубокое, которое она не могла в полной мере представить. Затем последовал удар от солнечного колодца. Его энергии, ощущаемые вдалеке, потухли. Его согревающее величие было подавлено какой-то неизвестной силой. Она смутно услышала звуки борьбы, когда нежить наконец забралась на стену. Стоявшие рядом лучники сменили луки на мечи и вместе с магами вступили в ближний бой. Леодрин повторяла себе, что угроза солнечного колодца не может помешать ей взывать к свету. Она закрыла глаза, отыскивая его сияние и пытаясь достичь концентрации с помощью посоха. Но как только благодать света охватила жрицу, светящийся звук раздался над ее головой, и что-то с грохотом врезалось в боевой ход стены. В воздухе поднялось облако пыли и обломков. Одно из летающих существ сцепилось с дракондором, после чего оба рухнули около ближайшей сторожевой башни. Дракондор и наездник отскочили от строения, свалились вниз и тут же исчезли в толпе нежити. Крылатый ужас врезался в проход между Белавиром и Ванделором, раздавив лучника и заставив старого жреца пошатнуться. Леодрин оттащила Ванделора прочь. Существо, подобное летучей мыши, вскрикнуло от боли. Белавир схватил его за крыло и поднял свою свободную руку, покрытую сгустком пламени. В этот момент кожа монстра затвердела, и всего за несколько мгновений полностью обратилась в камень. Недоумевая, Белавир стоял неподвижно, пока вокруг него бушевала битва. Лучники в районе врат сосредотачивали огонь на крылатых кошмарах, но огромным существам, напоминающим пауков, удалось зарыться в землю в различных точках вдоль стены, и сейчас они внезапно выбирались наружу на вымощенных камнем улицах города. Леодрин увидела множество поверженных летающих чудовищ на земле. Их тела замерли, словно статуи, невосприимчивые к атакам. Белавир хмыкнул, споткнулся и обернулся. Из левой части его спины торчала стрела. Леодрин бросилась к верховному магистру. Стрела, похоже, была эльфийской работы. Развернувшись назад, Белавир увидел высшего эльфа-лучника во внутренней части оборонительных укреплений. Значительная часть нижней половины его туловища отсутствовала. Каким-то образом, держась на ногах, он натянул вторую стрелу. Эльф выстрелил. Беловир взмахнул рукой, и молниеносный снаряд сгинул в пламени, будто его никогда не существовало. «Они используют наших погибших против нас!» – прохрипел он. Одной рукой Леодрин вырвала стрелу из спины Беловира, в то время как другой отчаянно призывала свет. В своем безумном состоянии она чувствовала, что свет вновь ускользает от нее. Она закрыла глаза и отстранилась от звуков боя вокруг. Она достигла своего сознания и души, ощущая свет рядом, но все еще неуловимым. Наконец она пробилась достаточно близко. Исцеляющая энергия захлестнула Верховного Магистра, в то же время как смертельно бледный эльф-нежить, пробираясь по стене, оказался всего в нескольких сантиметрах от него. Леодрин открыла глаза и взрывной вспышкой обросила ужасного зверя в толпу нежити внизу. Громоподобный треск раздался со стороны врат. Звук расщепляющегося дерева. Главные врата рухнули. Беловир был в смятении. «Почему барьер не восстановлен?» Маг посмотрел вниз на падшего принца. Артас встретился с ним взглядом. Леодрин уловила на лице повелителя нежити проблеск эмоции, как она думала, улыбку. Сердце Леодрин ничуть не остановилось в тот момент, когда крылатый зверь между ними, издав ужасающий визг, ожил. Его каменное тело вновь обратилось в плоть и мех. Когти зверя размером с кинжал полоснули влево и вправо, ошеломив Ванделора и выбив посох из рук Леодрин. Оружие жрицы полетело вниз со стены. Беловир схватил чудовище за горло. Внизу неистовый поток монстров пробивался через разрушенные главные врата. Вскоре пали и восточные, а также западные ворота. Наездники на дракондорах атаковали с бешеной скоростью. Каменнокожие существа на земле вернулись к своему обычному состоянию и стали набрасываться на лучников, руки которых и без того были связаны битвой с нежитью и пауками. Еще большее число некроарахнидов появилось из земли и прорывалось через открытый проход. Леодрин оттолкнула Ванделора в сторону и вонзила стрелу прямо в основание черепа существа. Оно взвыло. Беловир развернул его и отбросил от себя. Руки мага были объяты пламенем. Пожираемая огнем тварь отлетела от стены и исчезла в бурлящей массе внизу. Леодрин посмотрела на горизонт, где тучи крылатых кошмаров вновь затмили небо. В считанные секунды новоприбывшие монстры обрушились на дракондоров, коих они безнадежно превосходили в численности. Ванделор отчаянно исцелял стольких наездников и их животных, скольких мог. Леодрин взмолилась к свету, чтобы защитить их в час величайшей нужды. Значительная часть стены справа от жрицы задрожала и обрушилась на несколько метров. Ее фундамент был подорван туннелями пауков. Молодой верховный маг по имени Раммат примчался к Беловиру, с трудом опиравшемуся о стену, со словами: «Сэр, укрепления города прорваны. Наши линии разбиты. Какие будут приказания?» Беловир внимательно осмотрел поле боя, черного всадника и Сильвану. «Солнечный колодец ослаб. Мы должны отступить на Кельданас и защищать священный источник». Ванделор выпучил глаза, и он и Леодрин обернулись к Верховному Магистру. «Отступить? Но как же Лунасвет?» — спросил Верховный Жрец. Ответ читался в измученных глазах Беловира. «Уже слишком поздно. Солнечный колодец важнее чего-либо». Он повернулся к Раммату. «Эвакуируйте город. Собирайте детей на корабли и отплывайте. Телепортируйте на остров столько людей, сколько сумеете». Верховный маг кивнул и умчался прочь. Ванделор посмотрел на Леодрин, и хотя они не были одной крови, жрица могла увидеть в его глазах отцовскую любовь и заботу. Он повернулся назад к Беловиру. «Я бы хотел попросить тебя об одолжении». «Если это будет в моих силах». Ванделор наклонился к Беловиру и что-то прошептал Верховному Магистру, глаза которого вдумчиво остановились на Леодрин. Как только Ванделор закончил, Белавир посмотрел на старого жреца и кивнул. «Давайте отправляться». Белавир закрыл глаза, и Леодрин почувствовала мощный шторм энергии вокруг них. Она ощущала уже знакомое ей тревожное искажение собственного нутра, но куда более устойчивое, куда более непреодолимое, чем то, что было создано Даркханом несколько лет назад. В считанные секунды Белавир, Ванделор, Леодрин и десятка-два лучников исчезли со стены, оставляя после себя лишь кружащие угольки света на фоне неистового разрушения. Тень двигалась позади Лортимара. Тень, на месте которой должно было быть лишь тело мертвого эльфа. Рука тени была поднята наверх, сжимая клинок, вытянута в подготовке к удару. Следопыт развернулся и полоснул широкой дугой, отсекая стражнику голову. Тело эльфа сделало еще один шаг и рухнуло на землю. Множество убитых стражников вокруг него двигались так, будто они пробуждались от глубокого сна. Лортимар бросился на помощь своим следопытам, но уже было слишком поздно. Остался лишь один из его людей, окруженный тремя ожившими трупами. Выживший следопыт вонзил свой меч в ближайшего стражника, целясь в сердце, что убило бы любое живое существо, но казалось, это не возымело никакого эффекта на нечестивого врага. Стражник схватил следопыта за руку, в которой тот держал меч, криво полоснул своим оружием, поражая броню и плоть эльфа. Еще два шага, и Лортимар был бы рядом с ним. Несмотря на неуклюжие, невнимательные выпады других стражников, один из их клинков нашел открытое место в броне следопыта. Последний эльф из отряда Лортимара упал, хватаясь за сталь, торчащую из своего тела. Трое перевели взгляд своих стеклянных глаз на Лортимара. Позади него двое недавно убитых стражников боролись со своими ногами, пытаясь идти вперед, сжимая в безжизненных руках мечи и продвигаясь вялым неустойчивым шагом. Глаза Лортимара метнулись на его несостоявшегося убийцу, обезглавленное тело которого по-прежнему неподвижно лежало на земле. Видимо, этих проклятых монстров нельзя одолеть клинком в сердце, но вот отсечение головы их останавливает. Он уклонился от вялого выпада меча, перенес вес тела на носки и резко развернулся, разрубая, разрезая и раскалывая с высокой точностью. Двое из мертвецов вновь ощутили вкус смерти. Третий отступил назад, его голова выступала вперед над зияющей полостью, где некогда располагалось горло. Жгучая боль загорелась в бедре и руке Лортимара, когда клинок нежити задел его плоть. Лортимар тяжело дышал, истратив силы в стремительном порыве. Он ударил по запястью ближайшего нападающего, отрубая ему руку с зажатым мечом. Труп рванулся вперед, прежде чем следопыт сумел парировать удар, целясь в лицо эльфа своей второй оставшейся рукой. В Лортимаре вспыхнула чудовищная боль, посылая импульсы невыносимой агонии по всей голове и телу. В какое-то мгновение он понял, что лишился левого глаза и без вмешательства целителя, вероятно, на всю оставшуюся жизнь. Если проживет он больше нескольких минут. Резкий бросок вперед нежити, лишивший его глаза, заставил Лортимара попятиться назад. Он споткнулся о камень и упал. Другой труп встал на лезвие его меча. Было ли это сделано намеренно или случайно, следопыт не знал. Мертвец наклонился над ним и замахнулся своим оружием. Короткий пронзительный свист запел в воздухе. Голова мертвеца, стоявшего на клинке Лортимара, наклонилась вперед. Из его правой глазницы торчал наконечник стрелы. Вторая стрела попала трупу в грудь, пробивая его броню. Медленно, почти глупо, мертвый эльф поднял глаза, как вдруг другая стрела влетела ему в глотку и вышла из спины. Четвертая стрела пронзила лоб кадавра, и он упал. Мертвец, стоявший на мече Лортимара, рассеянно попытался вытолкнуть наконечник из своей глазницы, как вдруг раздалась череда глухих ударов, и еще три стрелы нашли свое место в затылке нежити. Лортимар вытащил свой клинок и поспешно отполз. Мертвец упал. Следопыт посмотрел на юг и увидел несущегося ему навстречу Халдарона вместе с отрядом странников. «Лортимар!» Вырвалось у запыхавшегося Халдарона, когда тот достиг предводителя следопытов. «Слава солнцу, мы успели! Ановин! Антелас! В руинах! Мы бежали так быстро, как...» Халдарон остановился, увидев глаз Лортимара. твой глаз! Мы должны доставить тебя к... Отрывистые звуки из близлежащего леса достигли их ушей. Лортимар поднял руку в знак того, чтобы Халдарон умолк, но он, видимо, также услышал это. В нескольких метрах рядом промелькнула тень сквозь деревья. Лортимар вскочил на ноги, доставая свой лук с отточенной скоростью. В мгновение он натянул тетиву лука. Его левый глаз, который он в любом случае закрыл бы, никак не повлиял на дело. Лортимар выстрелил. Стрела рванулась к своей цели, и тень упала. Лортимар, Халдарон и остальные пронеслись мимо деревьев, за которыми, скрючившись, лежал мужчина в черных одеяниях. Его пронзила стрела предводителя следопытов. Лортимар опустился на колени рядом со стариком, голова которого была украшена предметом, напоминавшим череп кабана. Пинком, отбросив посох некроманта в сторону, Халдарон лишил его оружия. «Человек не мертвый, как остальные. По крайней мере, пока». Глаза некроманта сузились. «Вы опоздали. Плеть вот-вот сравняет». Внезапный кашель прервал его. Кровь обогрела его подбородок и грудь. «Сравняет с землей ваши драгоценные королевства». Старик тяжело вздохнул и прохрипел. Халдарон прислонил свое ухо к груди человека. «Он мертв. Навсегда, я надеюсь. Но правду ли он говорил?» Халдарон поднял глаза на Лортимара, но предводитель следопытов уже мчался на север. Стоя на квартердеке торгового судна «Фелловар», Галил с тревогой наблюдал за черными столбами дыма, лениво поднимавшимися в небо со стороны луносвета. Петля среди колонн дыма, существа, напоминавшие летучих мышей, перелетали взад и вперед, пикируя и кружась. Вид самого города был скрыт утесами северно-восточного мыса Кельталаса. Он отчаянно желал сделать хоть что-то, но его место было здесь. Быть готовым оказать помощь эвакуированным в случае необходимости. Один целитель и небольшая группа стражников находились на каждом из трех кораблей, перевозящих около сотни детей. После того, как они доберутся до внутренних земель и юные эльфы будут в безопасности с дворфами клана Громового Молота, он вернется и, если потребуется, будет сражаться до конца. Он подошел к левому борту судна и посмотрел на сверкающий луч солнечного колодца, великолепно устремлявшийся в небеса, и спросил себя, почему его сияние померкло. В спешке, собираясь на борт корабля, он уже слышал подобные опасения от других. Казалось, будто нечто препятствовало энергиям священного источника, сдерживая их в недостигаемости эльфов. «Я хочу домой! Когда мы сможем вернуться домой?» Галил обернулся и увидел мальчика, элегантно одетого в изящный наряд, с тщательно убранными волосами, изо всех сил старавшегося выглядеть храбро. Но за внешним блеском Галил увидел испуганного ребенка. Он опустился на уровень глаз мальчика. «Как тебя зовут?» «Андервилл». «Послушай, юный Андервилл, ты должен проявить свои лучшие качества, чтобы набраться терпения, быть сильным и прежде всего сохранять спокойствие. Сможешь сделать это?» Мальчик сжал челюсти и кивнул. «Хорошо. А теперь ступай вниз к остальным», — сказал Галил. Мальчик развернулся и побежал к люку на главной палубе. Галил перешел к правому борту судна, погружаясь в гул парусов грот мачты. Морн-Данелл набирал скорость, идя наравне с другими судами. Как только они миновали скалы к северу от побережья Лазурного Ветра, Галил, несмотря на достаточно большую удаленность от луносвета, все же смог разглядеть, что многие из парящих шпилей рухнули. Его сердце сжалось, его родина погибала, и он стоял здесь, не в силах ничего поделать. Он не увидел прямых признаков присутствия войск врага, крылатые чудовища также исчезли. Морн-Данелл вырвался вперед, рассекая безмятежные воды моря. Галил решил проверить Варилиан, третий корабль в их конвое. Жрец вновь нырнул под гул парусов и перебрался на другой борт. завидев Варилиан недалеко от собственного судна. Краем глаза он заметил движение чего-то, первоначально показавшегося огромным облаком, но как только Галил повернул голову, то понял, что облако на самом деле было тучей существ, которых он сравнивал с огромными летучими мышами. Огромная стая этих чудовищ надвигалась на Варилиан. Жрец развернулся и закричал. «Они приближаются!» Двое защитников рванулись из носовой части корабля, примкнув к капитану Феллавара, Ревену. Стражи натянули луки и выпустили в монстров град стрел. Но на Варилиане уже начала разворачиваться трагедия. Около дюжины чудовищ роились в задней части корабля, разрывая паруса, уничтожая такелаж и раскалывая мачты. Эльфы на борту отчаянно пытались противостоять тварям, несмотря на свое безнадежное положение. Галил взмолился к свету, чтобы помочь ошеломленным защитникам, и свет ответил ему, исцелив нескольких эльфов, но этого было слишком мало. Звуки рвущихся парусов и снастей, треск ломающегося дерева ужасали, но в сердце Галила ударили лишь испуганные крики, приглушенные вопли детей из трюма. Капитан Ревен бросился в носовую часть судна, прокричав рулевому «Лево на борт!». В тот самый момент, когда несколько чудовищных существ отделились от основной стаи и, преодолев расстояние между кораблями, спикировали на Феллавар. В считанные секунды хищные звери изодрали в клочья паруса фок и грот мачты. Защитники Феллавара выпустили стрелы, но тут же были атакованы разъяренными монстрами. Дети в трюме закричали. Галил отчаянно возвал свету, чтобы исцелить и защитить эльфов. Происходящее вокруг смешалось в стремительный вихрь событий, разыгравшийся буквально менее чем за один вздох. Треснувшая фок мачта Варилиана рухнула, пробивая палубу и корпус с правого борта. Корабль начал набирать воду, накренившись на 45 градусов, но судно скрылся в бурлящей пене. Несколько крылатых тварей отделились от основной группы и атаковали ведущий корабль Морн-Данел. Судно повернуло влево, слишком сильно, до такой степени, что теперь оно пересекало путь Феллавара. Одно из существ набросилось на стражника рядом с Галилом. Жрец прикоснулся к своему собрату, исцеляющей дланью, в тот самый момент, когда эльф вытащил кинжал и вонзил его в спину монстра. Борт Морн-Данелла приближался к Феллавару, и крылатое чудовище, взвыв и развернувшись, схватило Галила обеими лапами и, подняв его вверх над открытым морем, понесло на восток. За визгом твари Галил услышал разрушительное столкновение, когда бушприт Феллавара врезался в мидель Морн-Данелла. Он изо всех сил пытался не думать о детях внутри двух кораблей и о конце, который их ожидал, ведь бремя осознания этого ужаса ему казалось страшнее смерти. Потоки воздуха хлестали Галила, пока он пытался удержаться за монстра одной рукой, слепо нащупывая рукоять кинжала другой. Существо уже впилось в его тело чуть ниже шеи, тогда он вытащил кинжал и рывком воткнул его несколькими сантиметрами выше, где, как он догадался, располагалось сердце монстра. Он вдруг почувствовал, как его вес исчез, и как вместе с крылатым монстром он полетел вниз, в кристальные чистые воды моря. Краем глаза он едва мог видеть, как обреченный Варилиан уходил под воду. И хотя Галил пытался выбросить из головы образы Андервелла с его тщательно убранными волосами и безупречной одеждой, оказавшегося в ловушке вместе с другими кричащими детьми в трюме, когда вода захлестнула их, он все равно не мог стерпеть это всепоглощающее, невыносимое страдание. Галил и мертвое чудовище врезались в воду. Мир жреца стал постепенно уходить, но в те мгновения, когда его сознание прояснилось, он все еще мог слышать неистовые крики детей на борту Морн-Данелла и Феллавара. Наконец, милосердная тьма поглотила его. Лунные кристаллы были легкой частью плана. Конечно, он проинформировал своего повелителя о маскировочных заклинаниях, но это вряд ли было необходимым. Повелитель Артас имел собственных агентов, которые с легкостью могли видеть сквозь подобные обманы. Тем не менее, он рассказал повелителю о существовании лунных кристаллов, о местонахождении храмов и о специфике их защиты. Всю информацию, которую он с легкостью подчерпнул от этого простофили Лортимара. И каким-то образом Артас наладил ментальную связь между ним и кем-то еще. советником, который нашептывал ему инструкции, настоящую сокровищницу знаний. Это в совокупности с дополнительной магией, данной ему повелителем Артасом, позволило Даркхану создать заклинание сдерживания и освобождения. Повелитель использует солнечный колодец для своих неизвестных целей, но после этого священный источник был обещан Даркхану, и только Даркхану, тому, кого всегда недооценивали и о ком всегда забывали. Совет не хотел делиться этой силой, но сейчас энергии солнечного колодца будут в его руках, и в конце концов имя Даркхана Дратира будут вспоминать с чувством страха и уважения. Его имя впишут в плеяду могущественных магов, когда-либо живших на свете. Даркхан самодовольно улыбнулся, вытирая кровь со своего клинка. Мечи. Грязные неуклюжие вещи. Но в данном случае, к сожалению, без них было не обойтись. Советник предупредил его о необходимости сохранения магических сил для заклинания сдерживания. Даже с мощью, данной ему повелителем, заклинание ослабило Даркхана. Он чувствовал себя вялым, почти что истощенным, и все же у него хватило сил на то, чтобы пронзить мечом тело последнего, ничего не подозревающего магистра. В последние часы его клинок вкусил кровь многих эльфов. Тела нескольких ключевых членов Совета валялись по всему плато Солнечного колодца. Он избрал своими жертвами тех, кто представлял наибольшую опасность. Эльфов, лучше всего знакомых с родом заклинания, которое ему предстояло использовать. Эльфов, что наиболее легко и быстро смогли бы понять природу происходящего и выследить его. Что касается Белавира, то Верховному Магистру не было равных в наиболее широко используемых заклинаниях магов. Однако он был менее знаком с эзотерической стороной тайной магии. Даркхан понимал, что после того, как он зашел столь далеко, было бы безумием оставить любую часть плана на волю случая, и поэтому он устранил почти половину совета. В хаосе раннего утра, изоляции и резни расправиться с оставшимися старыми магами оказалось слишком легко. Первый удар был самым трудным, он еще колебался, но повелитель Артас подтолкнул его вперед. Каждое последующее убийство давалось легче, приятнее, пока он не начал получать от этого подлинного удовольствия, пронзая мечом легко поддавшуюся ему плоть. Когда он закончил, то выбрал место в пределах необходимого расстояния для создания заклинания, самый отдаленный зал террасы магистров, который он смог отыскать. Как только заклинание начало действовать, он выстрелил огненным шаром в небо над Лунасветом, подав сигнал своему повелителю, что время пришло. Снаружи Белавир выкрикивал приказы, прерывая мысли Даркхана. Он перешагнул через тело несчастного мага-глупца, бросившего в коридор сразу же после того, как заклинание сдерживания сработало, и продолжил свой путь к балкону с видом на солнечный колодец. Оставшиеся маги стояли с поднятыми вверх руками, вокруг центрального луча энергии тайной магии, отчаянно пытаясь направить эту силу на защиту своего народа. Но все их действия успешно подрывало заклинание сдерживания. В голове Даркхана промелькнул вопрос о том, куда подевался благородный король Анастериан. Конечно, немощный пережиток прошлого не представлял серьезной угрозы, тем не менее его отсутствие давало повод задумываться. Внизу Белавир вел значительную армию магов, жрецов, лучников и следопытов к южному берегу острова. Оставшиеся члены Совета пытались распутать тайну непокорности энергии солнечного колодца их воли. Даркхан размышлял о том, что заблокировав сущность солнечного колодца от других, он все еще может использовать ее сам. Повелитель не был бы доволен, его приказ был ясен, Даркхан должен дожидаться прибытия Артаса. Но все же, конечно, мельчайшее прикосновение не сможет причинить вреда. Пока озадаченные маги продолжали свое слепое зондирование, Даркхан попытался вступить в контакт со сверкающими энергиями. Разум эльфа потянулся вперед и к своему удовольствию обнаружил, что энергии солнечного колодца ожидали его. С выражением абсолютного блаженства на лице Даркхан вытянул руки и приоткрыл вместилище своего тела, впуская в себя ручеек мощи священного источника тайной магии. Мельчайшая частичка прошла сквозь него подобно молнии, и в одно мгновение он почувствовал, что даже этой крупинки силы солнечного колодца хватит на то, чтобы разорвать его на части. Но он был Даркханом, и он ждал этого мгновения, готовился к нему, убивал ради него. Сила была в его руках, и в них же она и останется. Используя техники своего загадочного советника, что обучил его, Даркхан вырвал контроль над украденными энергиями и почувствовал, как хаотические силы внутри него начинают стабилизироваться. Глаза Даркхана широко распахнулись. Ему следовало остановиться. Он знал, что ему следовало прекратить, но, разумеется, повелитель не будет зол, если эльф возьмет еще немного. Под командованием Белавира эльфийские войска заняли позиции на южном берегу Кель-Данаса. Леодрин стояла на террасе и смотрела на последнюю линию обороны, задаваясь вопросом, сумеют ли они защитить свой народ. Она молилась свету о том, чтобы Галил и дети достигли убежища. Жрица посмотрела на Ванделора, стоявшего на соседней плоской крыше хранилища. Его лицо выглядело изможденным. Леодрин вновь обратила взор на юг. День приближался к концу, и тени медленно ползли по земле. Вдалеке, по ту сторону моря, виднелись земли Кельталаса. Леодрин с трудом могла разглядеть деревянные конструкции северных доков. Позади них в небо поднимались густые облака черного дыма, относимые ветром на восток. Леодрин беспокоили мысли о том, каким образом принц и его армия планируют добраться до них. Они попытаются переплыть? Их перенесут крылатые чудовища? Или, быть может, у них есть флот, который перебросит их войско на остров? Едва сохраняя сосредоточенность, она укоряла себя. Когда чудовища атаковали город, Леодрин не должна была позволить себе то, что в конечном счете произошло у внутренних врат. Она потеряла концентрацию, поддалась страху, и поэтому едва сумела направить свет в Белавира. Необходимо сохранять спокойствие, доверять свету. Мы сумеем преодолеть это. Она старалась как могла, но сомнения все еще не покидали ее. Ее не покидало подавляющее чувство страха от понимания того, что ее любимая родина погибает. Ее не покидало предчувствие того, что солнечный колодец находится в большой опасности. Она боялась, что Артас все равно сумеет преодолеть канал, и тогда он придет за ними. И вместе с собой он принесет смерть. Беспокойно толпившиеся воины плети ждали. Некоторые из их числа принялись разрушать доки, протянувшиеся вдоль побережья. Несколько других нацелились на остров Солнечного Скитальца на северо-западе, уже разорив все соседние владения и территории. По ту сторону Северного моря сверкающий луч солнечного колодца сиял подобно маяку. По ту сторону некоторые эльфы ожидали прихода нежити, значительная водная преграда оставалась последним препятствием между ними и плетью. Казалось, что утолпившихся на береговой линии мертвецов, расхаживавших в разные стороны, отыскивавших нужные части тела или просто стоявших на одном месте, не было никакой единой модели поведения. Но вдруг несколько трупов как один подняли голову и посмотрели на юг. Безмолвный сигнал был подан, и гниющая нежить вместе с исполинскими паукообразными существами расступились в стороны, расчищая путь своему повелителю. Фигура в черных доспехах, верхом на эбонитовом коне с пылающими глазами, проехала сквозь образовавшийся проход и остановилась в нескольких метрах от берега. Рыцарь смерти, некогда бывший принцем Артасом Менетилом, гордым сыном короля Тереноса Менетила II, уважаемым членом рыцарей Серебряной Длани, осмотрелся холодными черными равнодушными глазами. Двигаясь плавно и спокойно, он спешился и одновременно с этим вытащил грозный рунный двуручный меч. Артас шагнул вперед, и руны вдоль лезвия меча загорелись тусклым свечением. Клубы пара исходили от краев клинка. Мгновение он безмолвно стоял, взирая на Кельданас, после чего наклонил голову и прошептал невидимому спутнику. «Скоро!» Бледная призрачная фигура подплыла к нему, и Артас обратил свой взор на Сильвану. «Ты не можешь заполнить трупами этот канал, Артас!» Сильвана злорадствовала. «Здесь и целого города не хватит. Здесь ты остановишься, и твое поражение сладко!» Артас небрежно поднял руку, и в ту же секунду Сильвана рухнула на землю, вопя в агонии, крики которой расходились эхом на многие мили. «Ты думаешь, я не предусмотрел этого?» Артас шагнул вперед. «Когда-то я был человеком, подверженным ошибкам, уязвимым, как и любой другой. И да, тогда подобные препятствия без флотилии и кораблей могли бы стать непреодолимыми. Артас бросил свой меч в сторону берега. Перевернувшись в воздухе, он врезался в землю, застряв лезвием в песке. Но не сейчас. Рыцарь смерти обернулся. Слушай, ледяная скорбь говорит. Меч издал низкий, резонирующий звук. Как только волна врезалась в клинок, руны вдоль длины всего меча яростно засияли. И воды, столкнувшиеся с ледяной скорбью, тут же замерзли. Артас улыбнулся. Ты стала свидетелем конца. Устранена последняя преграда. Воздух наполнили звуки треска и свиста, когда лед вокруг клинка начал расширяться. Вначале медленно, постепенно ускоряясь, он пожирал воды моря, подобно пятну темной жидкости, попавшей на ткань, пронизывая их и уходя все глубже и глубже, стремительно охватывая морскую гладь, дюйм за дюймом, метр за метром, замораживая канал. По прошествии нескольких мгновений широкая белеющая дорога крепкого льда протянулась на многие километры в сторону севера, достигнув берегов острова Кельданас. Гниющие массы нежити двинулись вперед. Поначалу многие трупы поскальзывались на гладкой поверхности, некоторые ползли на четвереньках. Лишь одни паукообразные существа оказались совершенно невозмутимыми в тот момент, когда ступили на лед. Конь Артаса выпрямился во весь рост, и рыцарь смерти Юрка оседлал его. Он направил скакуна вперед, нагнулся и вытащил свой меч изо льда. Толпы нежити продвигались к Кельданасу, и Артас посмотрел через плечо. «Ах да! С этого момента прекрати обращаться ко мне старым именем, Сильвана. Повелитель будет звучать куда лучше». Сжимая меч в руке, Артас пришпорил своего коня, несущегося по льду. Беловир и другие маги стояли молча и не могли поверить своим глазам. За несколько мгновений просторы безмятежного канала обратились в широкую дорогу из прочного льда. Двигаясь по замерзшей глади, войска плети преодолели четверть расстояния и неуклонно приближались к эльфам. Заламывая руки, Леодрин смотрела на этот марш, стоя на террасе. Ее сердце бешено колотилось. Казалось, будто она задыхалась в этой абсолютной тишине. Беловир подошел к береговой линии. «Братья, ко мне!» Прокричал он, опускаясь на колени около границы льда. Его руки засверкали огнем. Пламя прокатилось по замерзшей поверхности. Остальные маги последовали примеру Верховного Магистра, создавая огненную реку, захлестнувшую ледяную дорогу. Армия нежити преодолела половину расстояния. Магам удалось создать достаточно тепла, чтобы растопить верхние слои льда на протяжении нескольких метров, но их усилий не хватило на разрушение замерзших глубин. И истраченная на заклинании энергия истощила силы Беловира и остальных магов. Верховный магистр, как и другие, прекратил поддерживать заклинание, и пламя исчезло. Он повернулся к ближайшим эльфам, когда войны плети были на расстоянии броска камня. «Назад!» — приказал Беловир, и его голос охрип от нескольких часов криков. Маги подчинились приказу и уступили передовую линию лучникам, вооруженным пылающими стрелами. Беловир остался на своем месте. Леодрин закрыла глаза и отчаянно пыталась усмирить свое громоподобное сердцебиение, в то время как Беловир объявил приготовиться стрелять по его команде. Верховный магистр поднял руку, усталым взглядом оценивая приближающиеся полчища. Трупы, пауки и прочие гротескные чудовища достигли мелководья, образованного талой водой, но не замедлились. Беловир опустил руку. «Огонь!» Пылающие стрелы засвистели в воздухе, поражая многих мертвецов и на мгновение задерживая приближение их передовой линии. Некоторые чудовища, однако, продолжали нестись вперед, несмотря на огонь, пожиравший их тела. «Держать строй!» — кричал Беловир. Раздались боевые кличи, и эльфы, обнажив клинки, бросились в бой, убивая кошмарных монстров настолько яростно, насколько они могли. Леодрин отстранилась от звуков боя и зажмурила глаза, отыскивая свет. Непреклонные волны нежити накатывались на эльфов, оттесняя их обратно к берегу, и несмотря на все старания магов и целителей, воинство плети подавляло их числом. «Держать строй!» Вновь закричал Белавир. На кончиках его пальцев танцевало пламя. Держать! Леодрин услышала свист даже сквозь шум битвы. Стрела пронзила грудь Белавира с правой стороны. Она отчаянно обратилась к свету, когда Верховный Магистр попятился назад. Некто из рядов нахлынувшего воинства, один из мертвых высших эльфов, опустил лук и неуклюже двинулся вперед. Пока Леодрин только взывала к сиянию света, Ванделор уже направил потоки целительной энергии в Белавира, отломавшего оперение стрелы. Он протолкнул ее глубже, пока наконечник стрелы не прорвал кожу и одеяние на его спине. Затем он ухватился за наконечник, чтобы полностью извлечь стрелу из тела. Под ногами Леодрин дрожал пол, нарушая ее концентрацию. Она мельком взглянула на поле битвы, где бесстрашные эльфы отчаянно сражались с нежитью, крича, падая и умирая. Паника охватила ее, когда она вновь попыталась достичь света, но вдруг почувствовала его более отдаленным. Черный всадник Артас отделился от основной массы нежити и направил своего коня галопом к Белавиру. Верховный магистр отпрыгнул в сторону и попытался поднять правую руку, но не сумел воздеть ее выше плеча. Пламя охватило его левую ладонь, но было уже слишком поздно. Артас пронесся мимо него, взмахнув ледяной скорбью по широкой дуге и отрубив правую руку Белавира почти на уровне плеча. Леодрин отчаянно забила кулаками по перилам, закричав от безысходности, в то время как падший принц направил своего скакуна в сторону солнечного колодца. Ванделор продолжал направлять потоки света в Белавира, прикладывая такие усилия, на какие иной более молодой и менее опытный жрец был бы просто не способен. Тело Верховного Магистра источало золотой блеск даже после того, как омерзительная толпа нежити настигла его, затаптывая ногами. Плеть пробивалась вглубь острова. Ванделор перелез через карниз и стал спускаться по фасаду хранилища, чтобы помочь своему давнему другу. Леодрин кричала ему, чтобы он остановился, но старый эльф то ли не услышал ее, то ли проигнорировал. Внезапный поворот событий овладел вниманием окружающих. Леодрин почувствовала, как крошечные волоски на ее коже вставали дыбом. Небольшие куски взмывающих обломков накрыли область к северу от береговой линии. Обломки закружились вихрем и разлетелись в стороны, после чего перед нежитью предстал король Анастериан, солнечный скиталец. Артас остановился и развернул свою лошадь. Король был одет в доспехи Луминелия, созданные тысячи лет назад во времена правления его прадеда Датримара. В правой руке он сжимал рунический меч своего предка. Феломилорн – легендарный клинок, проливший достаточно тролльской крови, чтобы до краев наполнить ею стены Зул-Амана. В левой руке он держал богато украшенный посох. Сверкающий кристалл на вершине посоха представлял собой магический артефакт из древнего отечества высших эльфов Калимдора. И хотя вес 3000 лет жизни тяжело обременял его тело, ум и сердце короля Анастериана оставались столь же проницательными и цельными. Он сохранил все силы, оставшиеся в нем, чтобы ныне сойтись в яростной схватке с врагом, и он знал, что для него она станет последней. Анастериан промчался сквозь кошмарное воинство на ледяном берегу, сметая нежить посохом и клинком разрубая, кромсая, разбивая путь замерзших просторов в талой воде, где тысячи мертвецов продолжали наступать. Он остановился среди них, прокричав боевой клич на древнеталосийском и вонзил нижнюю часть своего посоха в твердый лед. Талая вода разлетелась вокруг него на широкий радиус. Трещины поползли по поверхности льда из места удара. Паутина разломов расширилась и раскололась. Теплая, соленая вода вырвалась из расщелин. Воздух вокруг короля задрожал. Нежить, бросившаяся к нему, отступила назад. Анастериан исчез, и вода, доселе удерживаемая магией, хлынула обратно, заполняя вакуум, образовавшийся после телепортации. Трещины продолжали кромсать дорогу, пока весь ледяной тракт не развалился на массивные плиты. Нежить пыталась удержаться на неустойчивых льдинах, но большая часть была поглощена вспенивающимися волнами и вскоре исчезла. Вдоль берега в толпе нежити образовалось свободное пространство. Невидимая сила расталкивала мертвецов, расчищая путь. Крошечные куски обломков кружились над землей. Воздух заблестел, и Анастериан появился вновь. Кристалл на его посохе источал пронзительное янтарное свечение. Языки пламени заиграли вокруг ног короля, поднимаясь вверх. Они встречались и ускорялись, захлестывая выше и выше, разрастаясь и превращаясь в огромный яростный торнадо пламени. Чудовища, окружавшие Анастериана, обратились в пепел. Леодрин ощутила малейшую иллюзию надежды. Она бежала вниз к берегу, отыскивая Ванделлора, и вскоре заметила верховного жреца, пытающегося найти Белавира и прорывающегося через нежить, но от Ванделлора ее отделяло мертвое воинство. Она обернулась и увидела, как лицо Артаса исказилось эмоциями, которые ранее падший принц не показывал. Злость, разочарование, нетерпение. Леодрин снова поспешила к Ванделлору, останавливаясь лишь, чтобы взглянуть на нежить, что теперь неподвижно стояла на месте и внимательно следила за действиями Артаса. Ванделлор опустился на колени около истерзанного Белавира и отчаянно пытался исцелить бесчисленные раны Верховного Магистра, но все, что мог сделать Верховный Жрец, это держать своего старого друга в сознании. Леодрин схватила Ванделлора за плечи. «Ты не сможешь помочь никому другому, если погибнешь!» Ванделлор просунул руку под тело Белавира и поднял его. Верховный Магистр направил свой взор в сторону Артаса и Анастериана. Леодрин и Ванделлор последовали за его взглядом. Артас пришпорил своего коня и ринулся на короля. Пылающий вихрь рассеялся, когда черный всадник помчался сквозь него. И хотя последовавшие события полностью приковали внимание Леодрин, они сменяли друг друга с такой скоростью, что проследить за ними было практически невозможно. Артас взмахнул мечом. Казалось, король сменил позицию, не прибегая к движениям. Он припал на колени прямо перед темным скакуном. Яркий свет вырвался из кристалла артефакта, чтобы ослепить Артаса. Но размашистый удар рыцаря смерти разбил посох короля в тот самый момент, когда тот взмахнул Феллами Лорном и начисто отсек передние ноги стремительного скакуна. Конь тяжело рухнул на землю. Артас прокричал странное слово, как Леодрин показалось, непобедимый, и скатился со спины лошади скелета. Он быстро встал на ноги, лицо его исказилось. Бывший принц, казалось, обезумел, но не какие-то раны были причинами его страданий. Он взирал на своего скакуна, на его бешеные, бесполезные и мучительные попытки восстановить вертикальное положение, а затем перевел испепеляющий взгляд на короля. Нежить, пробивавшаяся вперед, продолжала атаку, но толпы рядом с Артасом продолжали стоять, в то время как все эльфы, еще не павшие в бою, смотрели и ждали результата схватки, которая, несомненно, решит судьбу всех. Леодрин внезапно бросила взгляд в сторону моря. Там она увидела Сильвану, одиноко и неподвижно стоявшую посреди плавучих льдов. Леодрин ощутила сострадание к бывшему предводителю следопытов Лунасвета, что ожидало исхода боя, вынужденная наблюдать, но не способная вмешаться. Внимание Верховной Жрицы вернулось к Анастериану и Артасу. Последний прорычал. «Вы, возможно, и были когда-то грозным противником, но я чувствую увядание вашей души. Ваши жизненные силы мерцают слабо. Пламя, которое я с удовольствием потушу». Король и бывший принц двинулись по кругу. Анастериан сжал Фелломилорн обеими руками до побеления костяшек пальцев. «У меня, по крайней мере, есть душа! Подлый ты ублюдок!» Артас поднял ледяную скорбь. «Ненадолго». Как и прежде, события разворачивались так стремительно, что разум и глаза Леодрин не успевали их улавливать. Артас ринулся в атаку. Анастериан исчез и появился за его спиной, размахнувшись мечом, чтобы отсечь ему голову. Артас присел, затем развернулся, но король вновь телепортировался прочь. Артас сжал ледяную скорбь, и невидимый взрыв распространился вокруг него, мгновенно замораживая все в непосредственной близости. Хотя Леодрин не была скована льдом, она почувствовала уколы взрывной волны на своей коже. Анастериан стоял не в силах сдвинуться с места. Все его тело покрылось льдом. Руны на лезвиях обоих мечей ярко засияли, когда Артас бросился вперед. Ледяной панцирь, покрывший короля, треснул и развалился. Артас сделал выпад. Анастериан ударил со всей своей силы. Феломилорн и Ледяная Скорбь схлестнулись. У Леодрин перехватило дыхание. С ужасающим пронзительным звоном Ледяная Скорбь расколола древний эльфийский клинок на две части. Артас продолжил удар по нисходящей дуге, отсекая королю правую ногу. Анастериан упал на одно колено, глубоко вонзив сломанное лезвие Феломилорна в бедро Артаса. Бывший принц зарычал, развернув меч в воздухе и воткнул его прямо позади ключицы Анастериана сквозь грудь, пронзая его сердце. Анастериан сделал последний вздох и замер. Артас вырвал клинок из его тела, и король упал лицом о лед. Леодрин стояла в ужасающем неверии. Анастериан был мертв. Жуткий вопль потряс воздух. Леодрин закрыла уши руками и направила взгляд в сторону Сильваны, надрывавшейся в агонии и выплескивавшей свое горе в виде долгого, отчаянного крика. Когда мучительный вой наконец прекратился, Белавир обернулся к побережью. Множество непотопляемой нежити поползло по берегу. С чудовищной уверенностью Верховный Магистр знал, что вскоре здесь появятся еще тысячи мертвецов. Вандалор вскрикнул. Ржавое лезвие торчало из его груди. Леодрин посмотрела на спину Верховного Жреца и увидела рукоятку выступающего серпа. Ее взгляд побежал по цепи длиною в несколько шагов, у конца которой стоял, пуская слюни, гигантский монстр, сшитый воедино из кусков разных тел. Он дернул за цепь и вырвал серп из спины Ванделора, рассекая ему позвоночник. Старый эльф повалился на землю. С истошным криком Леодрин упала на колени и обратилась к силе света, но в ее лихорадочном состоянии сияющее блаженство оставила жрицу. Крошечный шарик огня вылетел из ладони Белавира в возвышающееся чудище, проникая через его бледную кожу и взрываясь глубоко внутри. Монстр закатил глаза и рухнул, сотрясая землю. Трупы, пропитанные соленой водой, приближались к ним. Белавир смотрел на Артаса, стоявшего возле своего коня, передние ноги которого уже были восстановлены. Рыцарь смерти снял большой мешок со своего седла, бросил последний довольный взгляд на погибшего короля и зашагал в сторону солнечного колодца. Белавир произнес свои слова негромко, так, чтобы Леодрин услышала его. Итак, это конец. Все потеряно. Верховный магистр положил руку на плечо Леодрин, и она почувствовала уже знакомое ей ощущение искажения собственной сущности. Испуганная жрица посмотрела на Белавира широко раскрытыми глазами. «Что вы делаете?» Глаза Белавира были наполнены добротой и смирением. «Одолжение старому другу». «Нет! Я хочу остаться! Я хочу...» Фигура Леодрин рассеялась, пощадив ее глаза от необходимости видеть то, как нежить добралась до Верховного Магистра, окружила его и бесцеремонно разодрала на части. Даркхан впитал всего лишь обрывки устрашающей силы солнечного колодца, когда почувствовал присутствие повелителя. На мгновение он решил поглотить столько силы, сколько сумеет, и просто телепортироваться прочь. Но он не сомневался в том, что повелитель найдет его, где бы он ни спрятался. Глаза Даркхана распахнулись. Внизу толпы нежити разогнали оставшихся членов Совета. Они расчистили путь, и Даркхан узрел Артаса, приближавшегося к солнечному колодцу. Действуя согласно инструкциям своего наставника и предшествовавшей практике, Даркхан использовал заклинание освобождения, открыв доступ к энергиям солнечного колодца вновь. Хотя это колдовство и было менее трудным, чем заклинание сдерживания, оно все же требовало больших сил и концентрации. Однако Даркхан не чувствовал себя ослабленным. Сила солнечного колодца поддерживала его. На мгновение Даркхан испугался, что Артас накажет его за жадность, но повелитель просто долго стоял перед солнечным колодцем, созерцая свою добычу. Сияние освещало черты падшего принца, его плащ развивался, его покрытые инеем волосы трепались и мерцали. Нежить стояла рядом. «Повелитель!» — позвал его Даркхан. «Повелитель, я...» Артас прошептал несколько слов невидимому спутнику и бросил мешок в луч солнечного колодца. Даркхан заметил проблеск костей, разлетавшихся из мешка за секунду до того, как столб света священного источника вспыхнул ослепительно белым. Даркхан схватился за грудь. Действия повелителя внезапно изменили солнечный колодец, и эта перемена ударила мага-предателя в глубине его сущности. Придя в себя, он сосредоточил свои силы, закрыл глаза, исчез. И возник возле Артаса. Но рыцарь смерти не обратил на его появление никакого внимания. Луч солнечного колодца принял болезненный бледно-фиолетовый цвет с вкраплениями зеленого. И показалось, будто в этом водовороте миазм шевельнулась тень. «Повелитель, энергии!» Артас ответил ему, не поворачивая головы. Его голос был хладен, подобно лезвию. «Да, сейчас они осквернены. Они не подействовали бы на тебя так сильно, если бы ты не поглощал энергии для себя». Ужаснувшись, маг упал на одно колено, заикаясь. «Повелитель, я клянусь вам!» Голос бывшего принца был тихим и успокаивающим. «Откуда столько страха? Ты действовал согласно своей природе. Ты хочешь служить, и поэтому будешь служить. В конце концов, ты помог мне сделать возможным этот момент». Голос прогремел из замутненного света. Суровый, резкий и загробный. «Я перерожден, как и было обещано. Король Лич даровал мне вечную жизнь». И хотя это был далеко не шепот, Даркхан сразу же узнал голос своего невидимого советника, второй голос в его голове. Тот, кто предоставил ему знания об отключении солнечного колодца. Маг встал и вдруг резко застонал, когда ледяная скорбь пронзила его кишки. Он посмотрел в глаза Артаса и увидел лишь зияющую бездну. Рыцарь смерти выдернул клинок. «Не бойся, мой амбициозный друг. Смерть — это только начало. Мой коллега Келтузад может подтвердить». Даркхан повернул голову, вновь упал на колени и увидел фигуру, парившую в ядовитой сущности того, что некогда являлось сердцем и душой его народа. Жуткий рогатый скелет поплыл вперед. Он источал холодное злорадство, и казалось, что лишь от одного взгляда на него кровь застыла в венах Даркхана. Тьма поползла по краям зрения Даркхана, когда мир вокруг него начал ускользать. Монстр склонил свою голову, и казалось, на его костлявой пасти выступала улыбка. И последним, что услышал Даркхан, стал насмешливый хохот скелета. Ha ha ha ha ha!